но мне было плевать. Этот Филиппович очень хотел меня куда-то отвезти, и я решил ему немного подыграть. Как говаривал старик Акс, иногда руль нужно крутить в сторону заноса. Странная, конечно, фраза для магистра, который никогда за рулем не сидел. Иногда я задавался вопросом, откуда старик Акс понабрался всей этой своей мудрости, но о своем прошлом старик никогда не распространялся и либо молчал, либо сразу слал нахрен. Первая странность случилась уже через 5 минут пути. Мы выехали за пределы центрального округа и направились куда-то на юг. Сидящие напротив меня бойцы опасливо поглядывали на меня и держали оружие наготове, даже несмотря на подавляющие наручники. Ой, мой косяк, задумался и не подстроил иллюзию цвета глаз. Неловко получилось. Бойцы видят, что наручники на моих руках есть и они активны, но также понимают, что они ни хрена не работают. Ну ладно, раз уж все равно спалился, то зачем лишать себя комфорта? С этой мыслью я невозмутимо расстегнул наручники и аккуратно положил их рядом с собой. Мои конвоиры ощутимо напряглись, а двое успели навести на меня оружие, но заметив, что я просто заложил свободные руки за шею и уселся поудобнее, решили не стрелять. Добирались мы в итоге чуть больше часа и, кажется, немного выехали за город. По крайней мере, район, где располагалось старое здание полиции, был окружен пустырями и каким-то заброшенным складом. Да и само отделение полиции казалось заброшенным, судя по виду, но я возражать не стал. Раз привезли сюда, то так надо. Конвоиры завели меня в самую дальнюю комнату и, бросив на меня сочувствующие взгляды, ушли прочь. Воспользовавшись моментом, я призвал кота, который лениво потянулся и недовольно осмотрел пыльную влажную комнату с ржавой маленькой решеткой вместо окна. «Эмэрэря?» – вопросительно уставился на меня фамильяр, не обнаружив вокруг ни единого врага или угрозы. «Ты прав, помощь с ними мне не нужна, мне нужно кое-что другое», – кивнул я в сторону окна, – «прислушайся». «Пфффф», – фыркнул кот и, нарочно сложив ушки, стал принюхиваться. «Не любил мой фамильяр задания, в которых не нужно использовать когти и выпускать кишки, а потому всегда выполнял подобное неохотно и с линцой. Тем более, лакомство в виде кристаллов я с собой не захватил, а вредный засранец знал, что они у меня есть и, очевидно, обиделся. 2 секунды потребовалось моему фамильяру, чтобы учуять цели, от предвкушения у него хвост встал трубой, а слюна потекла из приоткрытой пасти. «Эмэрэря», умоляющими глазками посмотрел на меня кот. «Нет, танк жрать нельзя», — покачал я головой, и весь энтузиазм фамильяра тут же потух, и недовольно фыркнув, он собрался уйти обратно во тьму. «Если справишься, дам тебе 2 кристалла», — сказал я, едва кот успел скрыться наполовину. Черная шерсть вздрогнула, фамильяр остановился и медленно выбрался задним ходом и перевел на меня сощуренную мордочку. «Мя, харя треснет от 4 кристаллов», — хмыкнул я, — 3 и позволю поохотиться на крыс в квартале. «Эмэрэря». Чуть призадумавшись, кивнул мордой пушистый манипулятор и выскочил в окно. Секундой спустя распахнулась железная дверь моей тюрьмы, и на пороге показался подполковник. «Телегин, какого хрена подозреваемый без наручников?» — сдвинул брови Аркадий Филиппович. Ему ответили что-то невнятное, из-за чего тот нахмурился еще сильнее и опасливо покосился на меня. Я же невинно посвистывая ждал продолжения всего этого спектакля. «Прошу простить за ожидание, ваше благородие», — наигранно вежливо спросил подполковник и еще раз покосился на мои свободные руки. «С кем вы разговаривали?» «Ни с кем», — пожал я плечами, — «просто мысли вслух». «Так что там у вас?» — кивнул я на черную папочку в руке Аркадия Филипповича, и, слегка напрягшись, тот все же опустил ее на стоящий посреди комнаты пыльный стол и раскрыл. После чего подполковник брезгливо стряхнул пыль с 2 стоящих в стороне табуретов, на один сел сам и второй придвинул мне. «Итак, господин Маркус», — дождался, пока я сяду, и начал говорить подполковник, — «давайте начнем. Где вы были прошлой ночью?» Допрос в итоге шел максимально неторопливо. Формальные вопросы, на которые я абсолютно уверен, ему ответила Ликса еще до моего прихода, и медленная и тщательная фиксация ответов на бумаге. На столе был еще диктофон, но Филиппович только сделал вид, что его включил. Я же играл дурачка и изо всех сил помогал нервничающему имперцу делать то, что ему приказали сверху — тянуть время. И вот, спустя почти полчаса этого фарса, на телефон подполковника пришло какое-то сообщение. Облегченно выдохнув, имперец тут же закончил допрос прямо на середине моего ответа, собрал бумаги и спешно покинул помещение. «Брошенное напоследок ждите здесь, «Вас позовут», — я встретился с снисходительной улыбкой. Ждать, пока меня позовут, пришлось ровно минуту. Оглушающий взрыв раздался снаружи, и мгновением спустя здание, в котором я находился, перестало существовать. Жидкий стихийный огонь заполонил собой все комнаты, и намирный металл обвалил перекрытие. Выжигающая все живое стихия света обратила обломки в черную пыль, а в довершение всего на образовавшуюся пустошь осыпался град из смертоносной каменной крошки. Все эти эффекты произошли менее чем за секунду. Мультистихийные снаряды – страшная вещь, оказывается. Даже представить страшно, сколько это добро стоит. В мире едва ли наберется десяток портальных тварей, которые способны воссоздать подобные мультистихийные эффекты, каждая из них является С-классом и выше. Если местные добились подобного эффекта технологиями, это впечатляет. Но, к их сожалению, я обладаю иммунитетом к побочному воздействию всех стихий, а от прямого меня закрыл вовремя поднятый защитный кокон тьмы. Правда, даже ему не удалось поглотить влетевшую в меня стихийную энергию, которой оказалось порядка 15 тысяч единиц. Более того, рассеять энергию полностью кокон тоже не смог, и в итоге я сейчас стоял на осеннем ветру посреди выжженной пустоши голый с одной лишь мантией, перевязанной на руке. Опять, весь мой дорогой костюм, который мне шили целых 5 дней, сгорел к чертям собачьим вместе с 200 энергии, которые пришлось затратить, чтобы с костюмом не сгорела еще и моя задница. Выплевывая черную пыль и тщетно пытаясь стряхнуть с себя копоть, я выбрался из немногочисленных обломков здания и уставился на дуло танка, от которого еще исходил остаточный след смеси из 4 стихий. В живых вокруг уже никого не было. Я до последнего надеялся, что подполковник одумается и даст заднюю, но нет. Имперец решил идти до конца и может сказать спасибо, что он и его люди умерли без мучений. Со слабаками коту играть неинтересно, и он убил их быстро. К слову, самого фамильера нигде не было видно, и почуяв неладное, я подскочил к люку и нырнул внутрь танка. «Не трожь казенное добро», — строго гаркнул я, застав кота буквально облизывающим массивный снаряд с цветной маркировкой и буквой «С». Фамильяр меня не послушал и вскинул лапки, чтобы поглотить вкусняху, но был пойман за шкирку. «Эмэрэря», — брыкался и возмущался кот, не сводя голодного взгляда с 2 мультистихийных снарядов. «Ладно, охранять можно», — сдался я и отпустил блохастого, «но если пропадет хоть один, стрелять из танка я буду тобой». «Эфэрэрэр», — показательно возмутился кот, но на самом деле был рад, что ему позволит остаться. Для него даже просто находиться рядом с мощным мультистихийным источником тоже было в кайф, и он с блаженной мордой разлегся на боеприпасы и, закатив глаза, замурчал. «Я же, убедившись, что трофей, за который я заплатил своим терпением, временем, костюмом и 200 единиц энергии в безопасности, вылез из танка и, активировав коммуникатор, набрал номер. Дай угадаю», — раздался абсолютно спокойный голос Альберта, «тебя связали и бросили в озеро, но ты всплыл и теперь тебе нужен фургон под трофей. Ты правда думаешь, я бы позволил бросать себя в воду посреди осени, она же холодная?» В сердцах возмутился я и поежился на ветру. «Нет, в меня выстрелили из танка». «Чего?» Тут же переменился голос Альберта. «Ты как? Где? Мы уже едем». «Да нормально все», — выковыривая сажу из слипшихся волос, хмыкнул я. «Кроме того, что я не совсем понимаю, где бы его теперь спрятать?» «Кого спрятать?» «Ну танк, так он у тебя. А ты думал, я нахрена с ними поехал?» Удивился я. «Собственно, чего звоню? Среди твоих ребят танкистов не найдется, ну и ангар какой-нибудь или схрон навряд ли его запустит обратно в столицу». «Как давно умер экипаж?» — вдруг раздался возбужденный голос, в котором я узнал Льва. «Ух ты, на этот раз никаких, ваше благородие и показной вежливости». «Минуты 3, пожал я плечами. «А что, это малышка Левиафан последней спецификации. У них на борту есть система самоликвидации и у нас осталось». Тут голос Льва немного сбился, и я мельком услышал взбудораженные споры нескольких людей, 5,5 минут, примерно. «Если поторопимся, можем успеть обесточить, но нужно действовать аккуратно и внимательно слушать меня. Ясно? Если хоть немного ошибетесь, она может». Дальше я уже не слушал, а просто коснулся корпуса танка и закрыл глаза. Всего в машинке было запечатано 7 сложных мультистихийных конструктов, но лишь один из них оказался привязан ко времени, и я прошептал: «Поглоти». Мгновением спустя, вся энергия, которой был запитан конструкт, исчезла, и на меня из танка высунулась недовольная морда кота. Конечно, жадный пушистый проглот почувствовал, что я сожрал часть его вкусняшки. «Ой, ладно, будет тебе четвертый кристалл», — вздохнул я и вернулся к звонку. «Теперь аккуратно отсоедините желтый провод от седьмого, пятого и третьего коннекторов», — торопливо вещал напряженный голос льва, на фоне которого отчетливо слышалось брюзжание Пахома и еще по меньшей мере трех человек. «Я все обесточил», — прервал я коллективный инструктаж, — «что-то еще нужно сделать». «Нет, не нужно», — ошарашенно ответили мне, — «но вы уверены». «Вот и славно», — зевая проговорил я, — «координаты я сбросил. Отправьте с танкистами Лису, а то их охранная сигнализация сожрет», — добавил я напоследок и повесил трубку. После чего заглянул в люк и напомнил коту, что жрать плохих людей можно, а хороших нельзя и, поежившись на холоде, накинул на плечи мантию и направился искать, где тут можно поймать такси. Глава 10. Горячая вода джакузи грела промерзшие на осеннем ветру косточки, включенный гидромассаж снимал мышечное напряжение, холодный вискарь освежал разум, а мясная закуска утоляла разогнавшийся за суетное утро голод. «Благодать», — с улыбкой на лице протянул я, глядя в потолок. Поймать такси в полуголом виде оказалось чуть сложнее, чем я думал, и наличие у меня на шее кланового амулета только усугубляло ситуацию. Хорошо, хоть какой-то добрый семьянин сжалился над замерзшим оборванцем у дороги и добросил меня до Южного Пантеона. Да, отправиться я решил именно туда. В моей квартире все еще спала принцесса, а в квартале мне отдохнуть толком не дадут. Требовалось найти место, где я смогу расслабиться и куда не дотянутся вездесущие ручки куратора. Южный Пантеон стопроцентно отвечал на оба требования, и несмотря на то, что на оплату полулюкса местного отеля я потратил половину своих скудных остатков на личном счету, я ничуть не жалел. Откат от количества поглощенной энергии князя природы мощно ударил по мозгам, и перегруженному телу требовался отдых. Последние два денька выдались особенно насыщенными, но дела явно пошли в гору. Теневой квартал надежно защищен, связь со стихией медленно, но верно растет, энергии моего источника теперь хватает на одновременное поддержание базовой формы двух фамильеров, и того и гляди скоро хватит на призыв третьего. А еще у меня есть танк, блин, танк, задумчиво покрутил я стакан с вискарем, на его содержание ведь нужны деньги, и не только на его содержание. Ликса, конечно, стабилизировала финансовую ситуацию в квартале, но это лишь значило, что у нас нет долговых обязательств, а вот баланс по-прежнему не сильно превышал ноль. Планы по исправлению ситуации у меня были, но парадокс заключался в том, что на их осуществление тоже нужны деньги. Что ж, руки есть, ноги есть, голова на плечах есть. Не пропаду и своим людям пропасть не позволю. Судя по отчетам Ликсы, нынешнего баланса хватит еще на две недели, а к тому времени я что-нибудь придумаю. Да и 100-тысячный транш от князя Света скоро должен поступить. Разумеется, я ничего ему не сообщал об убийстве князя природы, но я уверен, что этот хитрый лис и сам знает, что случилось. Интересно, каким будет его следующий ход. В отличие от прямолинейного куратора, дальнейшие действия князя Света оставались для меня загадкой, и этот факт приятно интриговал. Поймав себя на мысли, что все равно не могу перестать думать о делах, я улыбнулся. Похоже, привычки паладина никуда не делись со мной даже в отпуске. А ведь раньше я думал, что без старика Акса я бы точно занимался чем-то другим. Ошибался, получается. Наконец, отогревшись, я закинул в рот остатки мясной закуски и, сворачивая челюсть от зевоты, пошел досыпать то время, которое не удалось ночью. В мягкой словно облачко кровати отеля уснуть удалось быстро, и я проспал как убитый несколько часов, пока меня вдруг не разбудил телефонный звонок. Я медленно открыл глаза, прислушался к внутренним ощущениям и удовлетворенно кивнул. Усвоение энергии закончилось успешно, и тело было полностью готово к новым свершениям. «Внимательно слушаю», — лениво ответил я на настойчивый звонок. «Ага, как же, внимательно он слушает», — раздался возмущенный мужской голос. «Я ведь уже пятый раз». Договорить голос не успел, потому что я повесил трубку и пошел умываться. Несмотря на то, что за окном уже стемнело, а часы показывали 8 часов вечера, для меня сейчас было типа утро. Режим? Не слышал. Хотя я же в отпуске. Режим тут вроде как и не нужен. У аппарата, бодро отозвался я настойчивому абоненту. Вообще-то, бросать трубку это крайне невежливо. Укорили меня, и я снова сбросил звонок. Никакого такта, ни привет, ни как дела, ни прости, что разбудил. С этими мыслями я вышел из ванной и в дверь номера тактично постучали. Я остановился, опустил взгляд на мигающий звонок на коммуникаторе и, нахмурившись, подошел и открыл дверь. «Макс, имей совесть», — заговорил я, и увидев там мило улыбающуюся Лексу, на автомате добавил, «я же не одет, хотя, технически, вокруг пояса у меня была обмотана мантия, я же не дикарь, я вижу», — хмыкнула девушка и сунула мне в руки прозрачный чехол с костюмом. «А еще твое голое дорожное дефиле заснял репортер журнала «Зеркала столицы» и растиражировал канал «Гроза». Заголовок показать? Нет, спасибо, пожал я плечами, а ракурс подобрали удачный?» «Вполне», усмехнулась уголками губ Ликса, которая выглядела веселой, слишком веселой. От осознания последнего, я подозрительно замер, успев натянуть только брюки, подошел к девушке вплотную и принюхался. «Ты что пила? А у нас сухой закон?» Вопросом на вопрос ответила Ликса. Только сейчас я обратил внимание, что девушка в белоснежном коктейльном платье, с кучей дорогих украшений и на высоких шпильках. «Один момент», — поднял я палец и ответил на непрекращающий трезвонить телефон. «Ты хочешь позвать меня бухать?» Тут же задал я вопрос. «Ну да», — ответил мне чуть растерянный Макс, который явно готовил гневную тираду. «Правда, мы уже начали, но ты сам виноват, опоздал уже на 10 минут, слушай, можешь заявиться хоть голым». «Если честно, некоторые дамы тут только этого и ждут», — с легкой завистью добавил он шепотом. «В следующий раз с этого и начинай», — вздохнул я, «а претензии высказывай после важной стратегической информации, так ты же все равно не станешь слушать», — возмутился Макс. «Зато успею узнать самое важное», — улыбнулся я и, повесив трубку, вернул взгляд на терпеливо ожидающую Лексу. «Ты ведь в курсе, куда именно я опаздываю?» «Да», — уточнил я. «Разумеется», — хмыкнула Лекса. «Супер», — улыбнулся я и спешно оделся. К моему счастью, костюм был простым, да и не совсем костюмом, если уж быть честным. Брюки, пиджак и футболка, ну еще трусы и пара носков. И все это было без бренда и воняло дезинфицирующей химией, а значит, дешевое. Похоже, дела с финансами у квартала чуть хуже, чем я думал, ну или наш рациональный экономист Лекса не верит, что моя одежда переживет вечер. В итоге я так ничего и не успел спросить, как мы зашли в лифт и поехали вниз. В отражении зеркала мы с Лексой выглядели словно из двух разных миров, из-за чего личико блондинки вновь тронула улыбка. ПФ, если она думает, что меня волнует, что обо мне подумают и таким образом решила меня наказать, то очень зря. Любая одежда, не способная выдержать выстрел танка, для меня считай, что одноразовая, и мне ничуть не стыдно за то, что я не выбрасываю деньги на ветер. И вообще, Лекса только что попыталась меня разыграть. От этой мысли я подозрительно сощурился и ущипнул девушку за оголенное плечо. Эй, просто проверял, не подменили ли мою послушную помощницу. Тут же примирительно поднял я руки, и в этот момент лифт открылся. Там нас встретил приветливый слуга и без всяких вопросов повел в сторону центрального зала Южного пантеона, вход в который, вообще-то, был платный и стоил дороже снятого мной номера, но денег с нас не взяли. О том, что Макс ждет меня именно там, догадаться было несложно. Оставался открытым вопрос, как и зачем тут оказалась Лекса, но на мой вопрос девушка лишь лаконично ответила: «Увидишь», и, обхватив мою руку, сопровождала по пути. А вот и главный виновник. Торжествующей улыбкой встретил нас Макс и, галантно улыбнувшись Лексе, протянул мне руку. «Виновник чего на этот раз?» Пожал я руку и слегка озадаченно оглядел три десятка человек с разными напитками в руках, взгляды которых были устремлены на меня. Часть присутствующих я видел в первый раз в жизни, а часть без проблем узнал. Как, например, вечно хмурого Таранова со стопариком водки в руке, майора Горемыку с ехидной ухмылкой и стоящую с ним рядом девушку-аналитика Пасти Аргуса. Только вместо белого халата на Алле было изысканное рубиновое платье, и смотрелась она здесь весьма гармонично. И происходило это все на четвертом ярусе VIP-зоны, где кроме нас и пяти миловидных девочек-официанток никого не было. Как чего, опешил веселый Макс, виновником торжества. В столице появился новый ратник, и это нельзя игнорировать. Люди должны знать нового героя в лицо и иметь возможность его поздравить и отдать дань уважения. С этими словами Макс нарочито вежливо поклонился, и его примеру последовали все остальные. после чего парнишка громко произнес: «Да будет праведный велик твой путь», и толпа хором повторила за ним и одновременно выпила. Я же стоял и не мог поверить своим глазам, мне ведь не померещилось. Он только что процитировал кусок из наставления служителям ордена «Пей», ткнула меня в бок Ликса, и я опустошил поднесенный мне бокал шампанского, после чего ко мне медленно, и соблюдая какой-то незримый иерархический порядок, потянулись гости. Большинство просто лаконично говорили «поздравляю» и возвращались к своим делам, но были и те, кто говорил чуть больше. «Не сдох еще, молодец», громко гоготнул Таранов и ткнул меня в плечо. «Как видите, капитан, удача пока на моей стороне», улыбнулся я. «Ага, как же удача», хмыкнул Таранов и вопросительно сощурился. «Надеюсь, ты в кабинет не засядешь после получения всех этих своих статусов. Ты не на меня ли намекаешь?» Часом возник у Таранова за спиной могучий мужчина, на фоне которого тот слегка ссутулился. «Да вы что, товарищ майор?» – обиженно насупился капитан. «Я ж не это имел в виду». «Знаю, Пашка, знаю», – усмехнулся он. «Пойдем лучше еще жахнем по одной. Я впервые за 20 лет вырвался в люди не для того, чтобы бездельничать». «Так точно», – отдал честь капитан и махнув мне рукой. Пара уже изрядно захмелевших высокопоставленных лиц Министерства Стражей пошли в атаку на бармена. «Непривычно видеть вас одетым», — странно улыбнулась Алла. «Не вам одной», — усмехнулся я, — «не вам одной. Если в вашей лаборатории найдется толковый портной, дайте знать». «Обязательно», — кивнула женщина и не особо охотно уступила место следующему. На все ушло минут 30, не меньше. И когда я уже выдохнул, уделив внимание каждому, ко мне подошел веселый Макс. «Ну как тебе?» Со сверкающими глазами окинул он местечко. «Круто же, а ты брать трубку не хотел. Сегодня здесь все можно, понимаешь? Лучшая в городе еда, элитная выпивка, множество иных длинноногих бонусов», — подмигнул он. «И все это сегодня абсолютно бесплатно вплоть до полуночи для ратника и его приглашенных гостей. Так эти напыщенные лица, просто халявщики», — кивнул я на тех, кого видел в первый раз. «Ох и тяжело же с тобой, бедный Александре», — сочувственно покачал головой парень, и в этот момент блондинка как раз подошла сзади. «Не тяжелее, чем Диане с тобой, дитятка», — огрызнулась Ликса. «Я бы попросил», — важно поднял палец вверх Макс, — «однажды я тоже стану ратником и приглашу сюда всю столицу». «Ага, если Диана разрешит», — парировала Ликса и с улыбкой кивнула в сторону лестницы. «А вот и она идет». «БЛ», — тут же ушел весь запал у парня, и он поспешил отсюда ретироваться. Я же взял с подноса бокал шампанского, и под руку с Ликсой, мы отошли в сторону. С углового балкончика четвертого яруса открывался отличный вид на водопад и искренне веселящихся внизу сотни людей. «Ты ведь понимаешь, что происходит и почему это важно?» — убедившись, что нас не подслушивают, тихо спросила Ликса. «Более-менее», — кивнул я. «И каков прогноз?» «Благоприятный», — удовлетворенно кивнула Ликса. «Да, пришедших не очень много, но тут важно не количество, а сам факт присутствия. До вчерашнего дня никто бы не рискнул с тобой открыто связываться. Сейчас же ветер в высших кругах переменился. А поподробнее? Я кроме людей из министерства здесь никого не знаю. Не просто людей, а очень видных его членов. Присутствие здесь и начальника, и заместителя рекрутского корпуса означает, что все отделения тебя поддерживает безоговорочно вплоть до того, что готово вмешаться, если тебя попытаются убить», — поспешила пояснить Ликса. «Вот как, то есть они тут не просто поздравляю сказать и прибухнуть на халяву?» «Конечно нет», — возмутилась Ликса и тут же прикрыла ротик ладошкой и избавила тон. «Коалицию огня не позвали, но их отношение к тебе и так понятно после вчерашнего рукопожатия с самим князем и твоими близкими отношениями с принцессой. От коалиции кланов Воды и Смерти пришел племянник главы рода Озерцовых с невестой», — кивнула девушка на синеволосого парня, который меланхолично попивал мохито в углу в компании молодой дамы. «Да, Озерцовы не правящий и не боевой род, однако именно они отвечают за дипломатию и внешнюю политику всей коалиции Воды. Да, поддержать тебя водники пока не готовы, но такой выбор представителя отражает их умеренную заинтересованность в переговорах». «Понял», — кивнул я, припоминая, что помимо поздравлений этот Озерцов усмехнулся, что вид на здешний водопад не идет ни в какое сравнение с красотой их горячих источников. Я не сразу понял, что это означало, теперь же было очевидно, что это приглашение. Узнав это, я еще раз прокрутил в голове слова всех, кто ко мне подходил. «А эти?» — указал я на двух грузных мужиков, которые о чем-то с азартом спорили перед вмурованным в стену чучелом медверыси. Максим их не представил, это его двоюродные братья. Вообще, представителей клана Молнии тут собралось больше прочих. Целых шесть, и один из них представитель второй по старшинству ветви клана. К тому же весь этот вечер инициатива именно Максима, не очень охотно признал Эликса. Не знаю, как ты этого добился, но это означает, что эти убежденные одиночки открыто готовы предложить тебе партнерство. Партнерство? Поднял я бровь. Какого рода? Без понятия, пожала плечами Ликса, официально никаких бумаг не поступало, но, полагаю, Максим еще поднимет этот разговор. Если Диана его не сдаст в вытрезвитель, усмехнулся я, к слову о ней, вечера, подобные сегодняшнему, политически значимое появление на них членов клана Астрала тоже важный факт. Хочешь сказать, Диана тоже поддерживает меня, и не только она, вскинула носик Ликса, я здесь не как твоя помощница, а как одна из членов клана Астрала. На подобных мероприятиях в принципе не бывает случайных людей, так что советую присмотреться к каждому. Зачем? Тепло улыбнулся я, у меня ведь есть ты. Эф, лентяй, фыркнула Ликса, но ей, похоже, было весело. Больше мы о делах не говорили, да и поводов не было. Исполнив свои политические роли, гости один за одним вежливо попрощались и разбрелись по своим делам. Кто-то, как Озерцовы, сразу ушли домой. Кто-то, как Алла и младшие братья Макса на танцпол. Кто-то, как Таранов и Горемыка в поисках новой выпивки. А кое-кто конкретный с именем Максим просто бесследно исчез. Тоже мне организатор вечеринки. Ну ничего, через свою помощницу я пробил номер, где остановился парнишка и заказал доставку. 17 блюд из краба, и не дай Аргус ему не сожрать их все. Утром схожу, проверю. Дольше всех наверху в итоге задержались мы с Ликсой. Я и сам не заметил, как за простой болтовней пролетело несколько часов, и нас вежливо прогнали с арендованной VIP-зоны, так как время перешагнуло за полночь, и комплексный пакет «Поздравляем ратника» превратился в тыкву. Слово за слово, и мы с Ликсой плавно переместились в мой номер отеля. Полулюкс был оплачен до полудня, номер безопасен, кровать там шикарная, а спать я не планировал и был совершенно не против уступить ее явно уставшей за эти сутки Ликсе. Сам же я полез в джакузи, намереваясь полежать в тишине и обдумать новую информацию, только вот кое-кто был против. «Не спится?» — поднял я взгляд на стоящую передо мной в кружевном белом белье девушку, на что Ликса молча разделась и нарочито медленно залезла в горячую воду, не сводя с меня вызывающего взгляда. «И хочется же тебе все усложнить», — покачал я головой, не в состоянии оторваться от изящного идеального тела без единого изъяна. Прав был старик Акс, астральные девицы — опасные существа, они слишком много знают о людских пороках и без зазрения совести виртуозно играют на них, используя для своих целей техники, куда сложнее и опаснее обычной иллюзии. «Люблю сложности», — игриво улыбнулась Ликса, и рядом с ней в джакузи возникла ее астральная копия, неотличимая от оригинала. Материальная копия. Глава 11. Измотать Ликсу оказалось вдвойне, а после того, как мы переместились на кровать, то и втройне трудней. Если честно, если бы я до этого хорошенько не выспался и не набрался сил, не уверен, что мне бы хватило энергии на эту неугомонную бестию. Когда-то давно мне, несмотря на запрет Экса, посчастливилось пересекаться с двумя астральными девицами. И вот теперь, тесно познакомившись с третьей, я могу с уверенностью заявить, они такие все, хотя Ликса выделялась даже среди них особой изобретательностью. И вот когда на часах доходило 5 утра, а Ликса видела десятый сон, я спускался на лифте в бар. Сна не было ни в одном глазу, и я решил пойти пропустить кружечку другую холодного имперского и заодно позавтракать. Центральный зал Южного Пантеона к этому моменту практически опустел, остались лишь самые стойкие. Все же даже аристократам нужно работать утром понедельника, хоть и не всем, хмыкнул я, оглядывая шумную компанию из 20 человек у танцпола. Накормить меня бармен не смог и отправил в кафе бокового крыла, ну, хотя бы пивом не обделил, и на том спасибо. Потягивая кружку пенного на ходу, я преодолел коридор и оказался в панорамном и пустом зале, где мне уже подали комплексный завтрак, оперативно, еще и в 5 утра и без единой претензии или недовольной мины. Все-таки в этом месте сервис потрясающий. Неудивительно, что Ариста так полюбилась это заведение. К тому же за 3 посещения я видел меньше половины площадей Южного Пантеона, в котором наверняка происходят вещи и поинтереснее, учитывая, что владеет им совет князей, а среди работников исключительно родовые слуги. Я же вам говорю, господин, меню завтраков будет доступно с 6 часов утра», донесся настойчиво вежливый голос где-то в коридоре, и секундой спустя там появился молодой аристократ в парадной военной форме стражи и голодным видом. Его хмельной взгляд уставился на меня, после чего он без всякого стеснения ткнул в меня пальцем и схватил за галстук появившегося подле него работника заведения. «Че ты мне гонишь, вон же сидит какой-то хмырь, я тоже хочу завтрак, не вынуждайте меня звать охрану», построжел голос бесстрашного слуги. «Угрожаешь мне, да, ты хоть знаешь, кто я, падаль», возмутился молодой аристократ. «Гость, который вот-вот попадет в черный список нашего заведения вместе со всем родом», мило улыбнулся ему работник, не дрогнув ни единым мускулом. А вот молодого эта фраза смутила и сбила разом всю спесь. Наблюдать, как хоть и родовой, но тем не менее слуга, словом осаживает аристократа, было приятным началом дня. «Слышь ты, чмошник в обносках», поняв, что с работником заведения ссориться не стоит, переключился на меня борзый молодой, «я вызываю тебя на дуэль за право сидеть за этим столом». От услышанного я не смог сдержать усмешки и отложил столовые приборы в сторону. Меня тысячи раз вызывали на дуэли по самым разным поводам. Из-за трофея, из-за женщины, из-за денег, один раз из-за лошадиного седла, но на моей памяти ни разу меня не вызывали на дуэли из-за яичницы с беконом. «В интересное время живем, оказывается. Господин Ратник, вы не обязаны», — повернулся ко мне работник, но я остановил его речь рукой и поднялся на ноги. Словом, то, что меня назвали ратником, молодого аристократа ничуть не смутило. Ну или он не расслышал. «Все в порядке», — кивнул я принимаю вызов. «Я все разрулил, ребята, нас запустит», — победоносно воскликнул молодой аристократ и махнул рукой своим дружкам в коридоре. Это была та самая шумная компания, что я видел у бара. Услышали мой разговор с барменом про завтрак и увязались следом. Слуга сопроводил нас во внутренний двор, который, судя по наличию тут небольшой боевой площадки, часто использовался для подобных мероприятий. Этот же многозадачный сотрудник выступил судьей нашей скоротечной дуэли, и он же вызвал скорую помощь пьяному дуэлянту, который сломал об меня руку и потерял сознание. Еще троих глупых пьянчуг, которые смело вступились за своего друга, постигла та же участь. Разве что переломы были у всех разные. Когда четвертый пьяный аристократ потерял сознание, судья уже даже не удивлялся и просто невозмутимо вызывал еще одну карету скорой помощи и знаменовал мою победу.